А вы человек молодой, сильный, пошли до деда Миколы в подручные. Было бы вам лучше хоть к Христине, скажем, пойти на ее байду. Справедливее было бы. Народ, конечно, несколько удивляется. А деду Миколе ваша подмога нужна, чтобы лишние карбованцы прятать в кубышку. Я почувствовал, что краснею. Старик был прав. Как я сам не догадался об этом. Я сказал Ивану Егоровичу, что не сообразил про все эти дела. А сейчас уезжаю, и ничего теперь не поделаешь. Оно так, согласился Иван Егорович. Народ к вам с полным расположением. Останьтесь у нас на косе. Нет, никак не могу. Ну, извините, что докучаю. Иван Егорович встал. Дело, конечно, хозяйское. Бывайте здоровы. После этого разговора дед Микола и бабка Евдоха потеряли для меня всякий интерес. Я решил завтра же уехать в Таганрог, но на мое счастье к вечеру пришел пароход Керчь. Он шел в Мариуполь. К приходу Керчи на берегу собралось все население косы. Меня провожали ласково, желали ей доброго здоровья и счастья и удачи. Все целовались со мной, предварительно вытерев губы тыльной стороной ладони. Отвезли меня на Керчь, на своей шаланде Христина с Наталкой. Взяли с собой двух мальчиков. Я ничего не сказал Христине про разговор с Иваном Егоровичем. Неловко было сознаваться в своей оплошности. Я поднялся на палубу Керчи, заваленную прессованным сеном, и подошел к борту. Пароход заревел свирепым басом, совершенно не вязавшимся с его потрепанным видом и ничтожной величиной. Колеса взбили зеленую пенистую воду. Наталка стояла в байде. Лицо у нее жалко сморщилось, и она закрыла его рукавом. Она плакала, а Христина, наклонившись к ней, тормошила ее и смеялась. Байда начала отодвигаться вместе с берегом. Оттуда женщины махали белыми платками, и казалось, что над берегом, все над одним и тем же местом, низко вьется стая чаек и не решается сесть на песок. Заплаканная Наталка тоже махала своим выцветшим зеленым платочком. Пароход уносил меня от знакомого обрывистого берега. Опять, как при всех переменах в жизни, болезненно билось сердце. И было тем труднее, что жизнь складывалась как-то нелепо. Между отдельными ее частями не было никакой связи. Люди, внезапно появившись в моей жизни, также внезапно из нее исчезали, может быть, навсегда. Из Мариуполя я послал телеграмму Любе в Харьков. А послав, начал жалеть об этом. Но было уже поздно. В Харьков поезд пришел ранним, зябким утром. На перроне меня ждала Люба. Она была в коротком жакете и легком платочке на голове. Ей было холодно, и даже губы у нее посинели. Она бросилась ко мне, мы поцеловались. Потом она внимательно посмотрела мне в глаза, взяла за руку, и мы молча отошли за какой-то заколоченный киоск на платформе. «Не говорите мне ничего», — сказала Люба. Она обняла меня за плечи и прижалась головой к моей груди, как будто искала защиты. Я молчал. Она прижималась ко мне все крепче и крепче, и голова ее вздрагивала. Так прошло несколько минут. Ударил третий звонок. Люба подняла голову, быстро перекрестила меня, отвернулась и пошла прочь по перрону, прижав к лицу край своего платка. Я вошел в вагон, поезд тронулся. Сырой февраль. В Москве, прямо с вокзала, я пошел в союз городов. Первый человек, которого я там увидел, был Кедрин. Мы обрадовались друг другу и даже расцеловались. Кедрин, оказывается, приехал из Минска в командировку. Я сказал ему, что хочу вернуться в отряд. «Это дело тонкое», — ответил он. «Его надо выяснить». Он ушел выяснять и долго не возвращался. А возвратившись, таинственно сказал, что ничего с отрядом не получится. Настроение в армии неустойчивое, время тревожное, и лучше сейчас не соваться на фронт. Таково мнение руководителей Союза городов.